Не будь торопыгой. Тот, кто быстро бежит, спотыкается. Английская поговорка. Есть категория людей, которые постоянно мечутся от одной деятельности к другой, не доводя ничего до конца. Их проблема в том, что они ждут моментальных результатов, которые построили в своем воображении. И когда не получают их, то опускают руки с мыслями, что это с делом что-то не то, оно никому не нужно, не прибыльно и так далее. Меняют дело в надежде на быстрый успех и получают все тот же результат. При постоянной смене дел у них крепнет привычка ничего не доводить до конца. Их ошибка в том, что они верят, будто значительные результаты могут быть достигнуты за короткий промежуток времени. Они не берут в расчет, что любое дело может стать успешным. Но это требует продолжительного труда. Земледельцу, чтобы получить урожай, нужно трудиться, но даже если он будет трудиться изо всех сил, то не сможет получить урожай к вечеру. Земле нужно время, чтобы дать плоды. Когда вы видите мощный дуб, верхушка которого уходит высоко в небо, то понимаете, что он не мог вырасти за день. Для роста ему потребовались годы. Во время беременности женщина не может выносить ребенка за неделю. Ей требуется 9 месяцев. Природа устроена так, что материализация чего-либо требует времени. Тот же принцип применим и к вашим самым значительным идеям. Чем масштабнее у вас проект, тем больше сил и времени он потребует на свою реализацию. От сочетания времени и труда появляется опыт. Он помогает легко преодолевать любые препятствия, которые ранее казались неодолимыми. Невозможно получить мгновенный результат при отсутствии опыта и времени. Все что-либо стоящее требует времени. Это правило распространяется и на мастеров своего дела. Рафаэль рисовал свою последнюю картину «Преображение» для алтаря собора святых Юста и Пастора 4 года. Микеланджело создавал фреску «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане также 4 года. Леонардо рисовал «Мону Лизу» 14 лет. Прошло 500 лет, а в Лувре каждый день собираются сотни людей со всего мира, чтобы посмотреть на его труд. Донателло создавал статуи ветхозаветных пророков в Флорентийской колокольне 18 лет. Мастер Сплинтер тренировал черепашек-ниндзя для борьбы со злом 17 лет. С тех пор темп жизни ускорился, и многое в нашей жизни изменилось. Но то, что выдающиеся результаты требуют времени, остается неизменным.